Глава 10. После ухода Веры из его кабинета Реджинальд фон Биверпелт вздохнул и опустился в кресло за письменным столом. Ему совсем не нравилось, что лиса что-то разнюхивает у него на заводе. Он позвал секретаршу и попросил ее принести кофе. Ему требовалось подумать. Через несколько минут в дверь робко постучали, и в кабинет заглянула Бренда. — Заходи, заходи! — нетерпеливо позвал Реджинальд. Она быстро вошла с подносом, на котором стояли кофейник с чашкой, и поставила их на огромный стол, а затем также поспешно вышла. Реджинальд наблюдал за ней. Секретарша была молодой бобрихой, примерно одного возраста с его дочерьми. Реджинальд хотел, чтобы одна из них или обе работали в администрации завода, изучали дело, но они отказались. Он надеялся, что у него родятся сыновья, молодые, крепкие бобры, которые примут эстафету. Но Анастасия и Эсмеральда хотели только тратить деньги, которые он зарабатывал. Бобер потряс головой, чтобы очистить ее от этих мыслей, и налил из шикарного кофейника себе чашку ароматного напитка, с помощью которого хотел восстановить силы. Фон Биверпелт пил черный кофе, но для лучшего вкуса добавлял в него чайную ложку сахара. Реджинальд сделал глоток обжигающего кофе и откинулся на спинку кресла. Он не очень хорошо себя чувствовал после разговора с журналисткой. Закрытие завода обернется катастрофой. Из-за этого не только нарушится производство, но также на поверхность могут всплыть и неудачные решения, которые Реджинальд принимал в моменты слабости. К тому времени, как Реджинальд допил вторую чашку кофе, он чувствовал себя действительно плохо. Что с ним такое? Это было не просто беспокойство. У него начало затуманиваться зрение, его взгляд упал на кофе. Он ведь имел какой-то странный вкус. Бобра охватила паника. Может, что-то действительно не так? В конце концов, по тенистой лощине бегает убийца. Реджинальд закашлялся, но успел позвать Бренду до того, как свалился с кресла и рухнул на пол. Бренда вбежала в кабинет и, увидев лежащего на полу начальника, дико закричала. Вскоре в кабинете появились другие звери, включая Говарда Читерса. Кто-то, не Бренда, сообразил, что следует позвонить в скорую. Бренда не особо любила своего начальника, но это было лучшее место из всех, где она успела поработать. И ей совсем не хотелось его терять. Если фон Биверпелт умрет, а лесопильный завод закроется, Бренде придется вернуться к матери. Через несколько минут Бренда услышала шум в приемной, а потом в кабинет вбежали две белки в медицинской форме и с носилками. Они присели рядом с распростертым телом Реджинальда и перекатили его на носилки. Одна из белок проверила у него пульс, а вторая в это время расспрашивала секретаршу о том, что случилось. Между рыданиями та объяснила, что директор встречался с лисой из газеты, затем попросил его принести кофе. Она понятия не имеет, что произошло после этого. — С ним все будет в порядке? — спросила Бренда у парамедиков. Белки с мрачными мордочками заверили ее, что сделают все возможное. После этого они выбежали из кабинета, чтобы доставить бобра в больницу. Поскольку все животные в тенистой лощине автоматически останавливались и уступали дорогу белкам-парамедикам, те очень быстро доставили фон Биверпелта в больницу. Она представляла собой небольшое кирпичное строение у реки с большими окнами, чтобы выздоравливающим пациентам открывался вид на природу. Однако, прибыв в больницу, белки были удивлены, узнав, что городского врача там нет. После недолгих судорожных поисков они обнаружили медсестру, которая сообщила им, что врач отправился по срочному вызову. Два чрезвычайных происшествия были неслыханным делом в тенистой лощине, где многие месяцы ничего не происходило. Одна из белок осталась с фон Биверпелтом, находившимся без сознания, а вторая выбежала из здания. — Кто-нибудь знает, куда вызвали врача? — спросила белка-медик. — Или где сейчас полицейские? Один из прохожих показал на восток. Заместитель начальника полиции Орвилл только что направился в бамбуковый лес. Белка-парамедик кивнула, дернула хвостом и понеслась вниз по улице к ресторану. К счастью, до обеда оставалось еще много времени, в ресторане никого не было, за исключением самого Сунь-Ли. Панда спокойно стоял перед Орвиллом, державшим в лапе пустую бутылку. Белка, заикаясь, начала излагать проблему Орвиллу. И тут, к ее удивлению, Сунь Ли выхватил из-за стойки небольшой чемоданчик. «Я могу помочь пациенту?» Сунь Ли быстро поменял табличку «Открыто» на «Закрыто» на входной двери и побежал к больнице. Поставленная в тупик белка последовала за двумя медведями. Белка не знала, как панда может помочь, но радовалась, что кто-то взял ответственность на себя. Сунь Ли вошел в больницу и оценил положение дел. Внезапно изменилось не только его поведение. Казалось, он даже внешне изменился. Он действовал энергично и по-деловому, рявкал, отдавая приказы, которым тут же подчинялись белки без лишних вопросов. Они вкатили фон Биверпелта на каталке в смотровую. Сунь Ли проверил жизненно важные показатели — пульс, дыхание, температуру. Никто не спрашивал, почему шеф-повар обследует пациента, которому требуется медицинская помощь. Сунь Ли объявил, что фон Биверпелта, вероятно, отравили, и нужно растворить яд в большом количестве жидкости, чем больше, тем лучше. Все указания были выполнены, и в конце концов жизнь пациента оказалась вне опасности. Фон Биверпелта перенесли в солнечную палату и оставили отдыхать. Он что-то лепетал про кофе и Эдит, но белки мягко уложили его на кровать, и бобер в изнеможении закрыл глаза. Орвилл, который приходил в бамбуковый лес, чтобы допросить панду по поводу бутылки, теперь находился в растерянности и смущении. Если панда был как-то замешан в смерти Отто, то зачем ему спасать жизнь другого зверя? — Вы выглядите удивленно, — заметил Сунь Ли, обращаясь к Орвиллу. — Я не знал, что вы еще и врач, мистер Ли. Доктор Ли. — На самом деле правильнее говорить доктор Сунь. При всем моем уважении к полиции вы очень мало про меня знаете. Сунь Ли немного помолчал. «Если вы хотите узнать что-то еще, то всегда можете меня найти в ресторане. Я буду счастлив поговорить с вами, но сейчас мне нужно заниматься своим делом». Сунь Ли молча поклонился двум белкам, которые недавно смотрели, как он спас жизнь бобра. После этого, не произнеся ни слова, панда отправился назад в бамбуковый лес. Белки многозначительно переглянулись. Понаблюдав за его работой, они поняли, что перед ними настоящий врач, и не могли дождаться, когда смогут всем об этом рассказать. Возвращаясь назад в ресторан, чтобы подготовиться к наплыву посетителей в обеденное время, Сунь Ли судорожно размышлял. В голове у него царил настоящий хаос. Несомненно, его тайна больше не будет тайной. Глазом моргнуть не успеешь, а новость о том, что он не тот, за кого себя выдавал, распространится по всему городу. Когда-то он поклялся, что больше никогда не возьмет ничью жизнь в свои лапы. Но что он мог поделать? Несколько вещей в прошлом Сунь Ли на самом деле соответствовали тому, что поговаривали в городе, но имелись и существенные отличия. Когда-то Сунь Ли был уважаемым хирургом в своей родной стране. Во время самой обычной операции сыну премьер-министра что-то пошло не так, и пациент умер. Сунь Ли несправедливо наказали за эту трагедию и лишили медицинской лицензии. Не зная, чем заняться, он ушел в монастырь в горах. После нескольких лет жизни там и безмолвных молитв Сунь Ли решил, что с него хватит. Он уехал с родины, чтобы начать новую жизнь в другой далекой стране. Сунь Ли всегда любил готовить, а здесь, в тенистой лощине, его блюда считались инновационными и очень нравились горожанам. Он знал, что вызывает любопытство у местных жителей, но никогда ни с кем не обсуждал свое прошлое. Эта часть его жизни закончилась. Он был просто поваром. До этого дня. Сунь Ли зашел в бамбуковый лес и принялся за работу на кухне. Нарезал овощи с уверенностью первоклассного шеф-повара или хирурга. Вокруг него росли горы кусочков моркови, стручкового гороха, каштанов. Что-то подсказывало панде, что сегодня ему придется трудиться очень напряженно.